установить не удалось. Ее так же, как и Тамару, вызвали в хитрый домик и также предложили стать стукачкой. Выбор у опера был правильный. Тамара много ездила, ей много приходилось общаться с людьми, она привлекала к себе пением. Аля располагала людей своей душевностью, интеллектом, своим необычным обаянием. К ней люди тянулись. Но и на этот раз произошла осечка. Аля наотрез отказалась выполнять порученное ей задание. Ей тоже пригрозили, сказали, что сгноят в штрафном лагере. И сгноили бы. О пребывании ее на лесоповале в тайге известно очень мало. Можно привести выдержку из одного ее письма, написанного спустя много лет из Туруханска Борису Леонидовичу. «Однажды было так. Осенним, беспросветно противным днем мы шли тайгой, по болотам, тяжело прыгали усталыми ногами с кочки на кочку, тащили опостылевший, но необходимый скарб. И, казалось, никогда в жизни не было ничего, кроме тайги, дождя, дождя и тайги, ни одной горизонтальной линии, все по вертикали, и стволы, и струи, ни неба, ни земли. Небо — вода, земля — вода. Я не помню того, кто шел со мной рядом. Мы не присматривались друг к другу, мы, вероятно, оказались совсем одинаковыми все». На привале он достал из-за пазухи, обернутую в грязную тряпицу, горбушку хлеба. «Ты ведь был в эвакуации, знаешь, что такое хлеб?» Разломил ее пополам и стал есть, собирая крошки с колен, каждую крошку. Потом напился водицы из-под коряги, уже спрятав горбушку опять за пазуху. Потом опять сел рядом со мной, большой, грязный, мокрый, чужой, чуждый, равнодушный. Глянул, молча полез за пазуху, достал хлеб, бережно развернул тряпочку и, сказав «На, сестрица», подал мне свою горбушку, а крошки с тряпки все до единой поклевал пальцем и в рот. Сам был голоден. Вот и тогда, Борис, я тоже слов не нашла, кроме одного спасибо. Но и тогда мне сразу стало понятно, ясно, что в жизни есть, было и будет все. Все, не только дождь и тайга. И что есть, было и будет небо над головой и земля под ногами. И еще запомнился мне рассказ Али о той поре. А рассказчица она была отличная, и о лагерях всегда рассказывала с юмором, озорно, даже весело, и от этой ее веселости щемило сердце. Как-то на каком-то перегоне охранники втолкнули ее в теплушку, и она успела заметить только, что в теплушке одни мужчины, уголовники. Они сидели на полу утопившейся печурки и, увидев ее, загоготали и стали выкрикивать всякую похабель. Она в ужасе отпрянула назад, но дверь за спиной задвинулась. Она стучала ногами, кулаками, требуя, чтобы ее выпустили, а поезд уже набирал ход. Она замерла, ожидая для себя самого худшего. А от печурки поднялся огромный детина и в развалку направился к ней, и, подойдя уже вплотную, вдруг хлопнул ее по плечу. «Алочка, да это ты?» И, обернувшись гоготавшим уголовником, крикнул. «Комсомольцы, что я слышу? Мат? Но в вагоне с нами едет женщина!» Это был главный вор Севера, Жора. А познакомилась Аля с ним при следующих обстоятельствах. Однажды уже почти под вечер, после тяжелого и мучительного дня, когда гнали ее через тайгу по болотам, она, наконец, попала в барак, еле живая, и, взобравшись на верхние нары, сразу впала в полузабытье. Но к ней подскочила какая-то разбитная бабенка, явно из уголовных, и спросила, «Как тебя зовут, девочка?» «Аля?» «Алочка?» «Будем знакомы». И, встав на нижние нары, доверительно шепнула, «Ты можешь мне оказать услугу?» «Могу», — ответила полусонная Аля. Бабенка вытащила из-за пазухи сверток. «Спрячь это у себя, только никому, поняла?»